Глава 27. Гром с Фенриса. Огромные потери. Канис Вертекс. Первые бомбы флотилии космических волков обрушились на Проспера перед рассветом. Станции орбитальной обороны были застигнуты врасплох. Дежурные авгуры молчали до последнего момента. И вдруг появилась колоссальная флотилия, и по объектам планетарной защиты ударили залпы торпед. Большая часть станции подверглась уничтожению еще до того, как было заряжено хоть одно орудие или активизированы лазерные пушки. Те, кому посчастливилось пережить первый залп, погибли через несколько мгновений. Гигантская армада, больше не опасаясь наземной артиллерии, спустилась до высокой орбиты и заняла геостационарную позицию над Проспера. На поверхность нацелились тысячи орудий, энергетические установки, ускорители массы и бомбардировочные пушки. Корабли передвигались плавно и неторопливо, словно круизные лайнеры на прогулке среди звезд. Атаку открыл Храфенкель, вонзив когти ледяного света в планету. Спустя несколько мгновений его поддержала вся остальная флотилия.